Павел Барчук, 13-краткая отдел НКВД, книга 3, глава 1. Я сидел на земле, среди достаточно редких деревьев местного, очень знакомого парка, бестолково пялись на лежавший рядом труп. А это, несомненно, был труп. Тут даже профессионального освидетельствования не надо. Ошибиться сложно. Причем, необычный, как бы странно это ни звучало, случайно найденный труп. Очень сильно хочется списать на то, что, отправившись гулять в ночи, ну, мало ли, уже понятно, со мной все, что угодно может приключиться, наткнулся на жертву маньяка. Увидел, ошалел, упал без сознания. Господи, какой бред. Жаль, что подобная версия сразу отпадает по причине своей абсурдности. Потому как я не барышня и от вида мертвых в обморок не падаю. Даже если допустить, что пришел бы сюда случайно. Тряхнул головой, пытаясь привести себя в норму. Мозг, как маленькие железные шарики, перекатился от одной стенки черепной коробки к другой, весело при этом звеня. Опять вот это уже привычное после перемещения из прошлого времени во время настоящее, состояние тупой головной боли. Тут же волной цунами накатили воспоминания о последнем, что окружало меня 5 минут назад. А в моем восприятии это было именно 5 минут, не больше. Такое чувство, будто закрыл глаза и почти сразу их открыл. Двор убогой деревни, бегущая по нему Александра, Мацкевич на пороге, Лиза, которая словила пулю, предназначавшуюся мне, и звезда Давида, именно в тот момент решившая вернуть все назад. Черт, Лиза, от мысли о девчонке, а точнее о том, что с ней произошло, внутри сразу заныло и засвербило, будто голодная злая крыса стала прогрызать себе дорогу на свободу, только прогрызать из моих кишок, аж скрутило от боли, честно. Просто перед глазами стояло бледное лицо Лизоньки, красивое, но какое-то застывшее, без малейшего выражения страдания. Просто оно было спокойное и даже равнодушное. Умерла, или, может, спасли, умом понимал, некому. Там, село, в котором не то, чтоб врача нет, даже завалящего ветеринара не найдется. Чисто физически пулю вытащить некому, как и оказать необходимую помощь. Опять же, большой вопрос, куда попала эта пуля? Было ощущение, будто в район сердца, но это не точно. И главное, что совсем непонятно, по какой причине звезда Давида активизировалась в тот момент. До Москвы я не добрался, книгу не забрал. Что именно оказалось главным, самым решающим фактором? Выстрел Марты, я снова покрутил головой. Похоже, меня перекинуло домой, и судя по окружающей обстановке, это реально дом. Имею в виду, включая время, события, обстоятельства. Знаю наверняка и парк, и крыши домов, виднеющиеся вдалеке. Провел тут всю сознательную жизнь. Предположительно, время мое, в измененной реальности, где остался Советский Союз, насколько помню, парк отсутствовал. Там была спортивная площадка на этом месте, но надо еще убедиться. А то, может, лес есть, но кроме привычного леса, в остальном, какая-нибудь, не дай бог, Кайзеровская империя вокруг. Тут уже не знаешь, с какой стороны ждать подвоха. Выйду на улицу, а там фашисты маршируют. Тьфу-тьфу, типун мне на язык. Голова гудела, а мысли категорично отказывались работать в штатном режиме. Подобное состояние всегда остается у меня в момент перехода из прошлого к будущему или обратно. Видимо, не приспособлен я для таких путешествий. Тяжело переношу. Снова поднял руку, разглядывая ее содержимое, которое, честно говоря, лучше бы предпочел не видеть, потому как не нравилось мне все это, очень сильно не нравилось. Было ощущение большой подставы, нож оказался испачкан чем-то темным, в ночи сложно разглядеть подробнее, даже несмотря на фонари, которые от места моей дислокации находились далековато. Поднес лезвие к носу и втянул воздух носом, пахнет кровью, свежей, несомненно кровь, хреново, и ладони в крови. Пальцы тоже. Опустил взгляд на джинсы. Отчетливо виднелись темные пятна. Похоже, одежда тоже в крови. И вряд ли она моя. Ни черта не понимаю. Еще эта душевная, отвлекающая боль от мысли, что девчонку убила чертова Марта. Господи, никогда не молился, но хоть бы ее спасли. Пожалуйста. Буду ходить в церковь, каждый день. Брошу пить, курить, ругаться матом. Только спаси ее. Понимаю, что это маловероятно, но, в конце концов, есть же Наталья Никаноровна, неужели она ничего не предпримет? Странно, конечно, следом за Боженькой, вспоминать демона, однако, спроси меня сейчас кто-то, что готов отдать за Лизину жизнь, наверное, ответил бы, все, и неважно, кому, Надо сосредоточиться и понять, что происходит именно сейчас. Это прежде всего. Вот, например, зачем мне нож? Повернул голову налево, где лежала убитая девушка. Картина та же, виденная мной неоднократно на фотографиях с прошлых мест преступлений. Один в один. Глаз нет. Уверен, если сейчас загляну в рот, который безвольно открыт, оно и понятно, его раскромсали отвратительным образом, то языка тоже не будет. А-а-а-а-а! Крик раздался с другой стороны, причем сразу же оборвался, столь же внезапно, как и начался. Я посмотрел теперь направо. Там, на расстоянии метров 5-7 стояла женщина, лет 40, с собакой на поводке. Ну, как собака. Пародия. То ли мопс, то ли микроскопический бульдог. Хрен разберешь. Сейчас в моде эти маленькие скулящие существа, по недоразумению названные псами. Она, похоже, выгуливал питомца и случайно оказалась рядом с этими кустами. Вообще, конечно, немного странное место для убийства. Можно и поприличнее найти. Такое, где ни один свидетель не появится. Здравствуйте. Все нормально. Я поднял обе руки, пытаясь ее успокоить. Этакий жест мира. Потом сообразил, что вряд ли успокаивает, когда ночью в лесу человек, сидящий на земле рядом с убитой зверски особой, размахивает ножом, уверяя, будто все отлично. Блин. Разжал пальцы, позволяя с глухим стуком орудию убийства упасть на землю. Дага, все хорошо, заторможенно повторила женщина, а потом вдруг очень резко развернулась и бросилась бежать, оглашая окрестности истошным криком «Помогите!». Собака летела следом за ней, надрываясь истеричным лаем. Причем, скорость хозяйки была так велика, псина не успевала своими короткими ножками, а потому реально практически неслась по воздуху за счет натянувшегося поводка. «Ну, все, мандец, сейчас тут будет весь район», — сказал вслух, а потом пришло внезапное озарение. Просто будто в спину кто-то подтолкнул к верному направлению мыслей. «Ешкин же ты кот, вообще-то, я нахожусь рядом с очередной жертвой маньяка, а это, несомненно, работа того самого убийцы, которого пытался найти последние месяцы. В руке, моей, на секундочку, руке, орудие убийства. Причем обе конечности, в кровище. Но главное, я при всем желании не смогу объяснить, как и зачем оказался тут в подобном виде. Потому что не существует объяснения этой ситуации. Разумного, имею в виду, без упоминания мистической составляющей данной истории». В этот момент взгляд упал на запястье второй руки. Захотелось очень громко ругаться матом. Там имелись несколько царапин, судя по внешнему виду, оставленных женщиной. Ногти, борозды ранок однозначно выглядят, как след от женских ногтей. Да ну нахер, в этот момент во мне, наверное, сработало, наконец, чувство, старое, как мир. То, что присутствует у каждого человека, независимо от возраста, пола и жизненного опыта. Инстинкт самосохранения. Я вдруг очень ясно понял, надо валить, надеяться на то, что мента станут слушать и поверят сразу же, дело очень глупое. Думать обо всем лучше на приличном расстоянии от этого места и от этого трупа. Потому как, ко всему прочему, я ни черта не помню. Вернее, помню 1941. Помню деревню, Мацкевича, Лизоньку. Помню все, что происходило с бабкой-демоном. Помню внезапно нашедшегося брата Иваныча и все, что он рассказал. Помню, как вообще началась эта история, включая поминки деда, клетчатого, даже ту измененную реальность, где провел пару дней. Но, хоть убей, не помню, как оказался именно здесь, в парке рядом с убитой девушкой. И это не старая жертва из первых трех, ни хрена, новая. Вернее, теоретически, мое наличие тут, а не в 1941, работа звезды Давида. Но какого черта я очнулся в столь сомнительном виде и в столь сомнительных условиях? Как бы то ни было, сейчас надо исчезнуть со всех радаров. Я, мент, я знаю, что говорю. Пояснять явившимся патрульным, а они 100% того и гляди явятся, кто такой Иван Сергеевич Симонов, не улыбается. Документов с собой нет. Даже если это будут знакомые пацаны, то первое, что придет в голову, Симонов чокнулся и пошел убивать. Ну, потому что я бы так и подумал на месте любого псника. По крайней мере, раньше, этак на пару своих мистических командировок назад, именно версия о причастности человека с ножом в руке к убийству, несомненно, первой пришла бы мне в голову, кем бы этот человек ни являлся, ибо все предельно ясно для постороннего взгляда. Есть труп, есть орудие убийства, есть я, по уши в крови жертвы, а вот почему-то ни на секунду не сомневаюсь, что это именно кровь убитой девушки. Сука, сука, сука. Да как вообще вся творящаяся в последнее время вокруг меня хрень из обычной задницы превратилась в особо глубокую задницу. Я вскочил на ноги. Крик случайной свидетельницы эхом доносился со стороны домов. Там 100% уже нашлись еще люди. У нас же народ до жути любит все такое. Стоят, наверное, камеры на телефонах настраивают и посты строчат. Ночь на улице, но теплая, летняя. Народу гуляет до хрена. Скорее всего, вызвали ментов. Очень хочется выйти из парка к истерящей владелице мопса и сказать с серьезным лицом. Вызывали полицию, мы уже здесь. Но ни хрена, конечно, не смешно. Если это действительно моя реальность, то через кусты можно выскочить к новостройкам, потом начинается старый квартал. Больше не сомневаясь ни в чем, ибо сомневаться уже опасно для собственного благополучия, рванул в ту сторону, где имелся шанс скрыться от несущихся на меня тараном проблем. Быстро нагнулся, подхватил с земли нож, а потом начал действовать. Кусты практически перескочил одним заходом. Кенгуру в Австралии нервно вздрогнули от конкурента. Несся, будто заправский африканский козел во времена засухи к водопою. Судя по реакции тела, оно, мое, родное. Ощущаю, как перекатываются мышцы, как напряжен пресс. Все на месте. Физическая форма такая же, какая имелась на момент моей первой встречи с клетчатым. Расчет, к счастью, оказался верным. Все нормально с окружающей действительностью. Новостройки те, что и должны быть. Потом, старый район, метнулся в глубину пятиэтажек, где максимально мало света. Теперь должны быть гаражи, там можно сесть и подумать. Едва оказался среди железных коробок, в которые местные мужики ставили своих лихих коней, нашел взглядом самый темный угол, там еще имелись сваленные деревья, направился к ним и в изнеможении плюхнулся на стволы березок. Знал, что они тут. Буквально несколько дней назад сосед, перед годовщиной деда, который имел гараж уже много лет, рассказывал, как они с мужиками обрубили все деревья вокруг. Чуть сильный ветер, так ветки ломаются и летят. Выходит, точно вернулся домой. Совпадений таких не может быть. Посмотрел на нож в своей руке. Куда его теперь? Оставлять орудие убийства нельзя было. Оно целиком и полностью обляпано моими пальчиками. Это практически то же самое, что явиться в родной уголовный розыск с заявлением: «Товарищи, я молись сошел с ума». Начал убивать, а вдруг правда, вдруг на самом деле сошел с ума, на фоне всего, что произошло, вдруг с момента, как меня вернула звезда Давида, прошло гораздо больше времени, а я просто сам превратился в маньяка, потому что предыдущие жертвы не могли быть убиты мной, точно, в то время, а что в то время, каждое убийство происходило, когда был дома, один, может и не случилось никакого перемещения во времени, может, не был я ни в каком 1941, и маньяк с самого начала это, Иван Сергеевич Симонов собственной персоной, просто не помнил своих действий, а теперь настало прозрение, положил нож рядом и полез в карман, пусто, в другой карман, только ключи от квартиры, звезды нет, и креста нет, я закрыл лицо ладонями, а потом вдруг начал смеяться, серьезно, просто хохотать, ну, весело же, а что, жил такой мент, жил. Потом у него потекла крыша и он начал убивать людей. Но в его воспаленном мозгу нарисовалась история, в которой он перемещался во времени, встретил существо из ада, даже два, увлекся девчонкой, которую из-за него же и убили. Ну, такое оправдание для самого себя. Больное сознание сочинило, чтоб усыпить бдительность своего хозяина. Но в этот момент вдруг, как наяву, увидел Лизу. Она словно оказалась рядом, настоящая. Даже запах ее почувствовал. Вспомнилась та ночь, которую мы провели в Москве, перед тем, как уйти к немцам. Ее горячее дыхание, стоны. Вспомнилось, как она лежала в моих руках во дворе дома, на окраине маленького села, и как я прижимал ее к себе. Нет, не могло это привидеться. Точно было, знаю. Лиза точно была. Сиди, не сиди, надо что-то делать. Однозначно меня хотели подставить. Единственное объяснение. Вопрос лишь один. Явно вернулся я не в тот момент, когда очнулся среди деревьев, потому что звезды нет, а она должна быть. Про крест ничего не говорю, бог с ним, святая вещь, кто там разберется, как она работает. Когда переместился в измененную реальность Советского Союза, проводник был при мне, соответственно, выходит, между тем, как чертова штука закинула меня обратно, в свое тело, и убийством прошло сколько-то времени, день, два, неделя. Не знаю. Когда началась история с клетчатыми поминками деда, тоже было лето. Первым делом, мне нужно попасть домой. И сделать это необходимо именно сейчас. Потом уже не смогу. Тетка, увидевшая меня на месте преступления, незнакома. Не встречал ее никогда. Пока расскажет, пока менты составят фоторобот. Пока вычислит, кто именно там находился, пройдет не меньше нескольких часов. Я снова встал на ноги, прихватив нож, а потом направился в сторону дома, но обходными путями. Задача номер один – избежать любых встреч. К счастью, в данном случае мне подфартило. Обошел парк стороной и мелкими перебежками попал к своему подъезду. В квартиру поднялся по лестнице, перешагивая несколько ступенек сразу. Тихо открыл замок и скользнул внутрь. По квартире носился, как ураган. Помыл руки, умылся, почистил зубы. Сам не знаю, при чем тут зубы. Психологическая, наверное, хрень. Потом переоделся. Вещи свернул и сунул в мусорный мешок. Их возьму с собой. Надо уничтожить. Лучше всего сжечь. Нашел банковские карточки. Деньги правильно будет снять сейчас, где-то в ближайшем банкомате. По камерам найдут, конечно, где обналичился, но если сделаю это рядом с домом, будет непонятно, куда направился потом. Светиться в других районах нельзя. Несколько раз облазил все углы в поисках чертовой звезды Давида. Не было ее и все тут, куда мог засунуть. Непонятно. Телефон разбил, предварительно сломав симку. Остатки мобильника сунул в пакет с вещами. Уже выходя из квартиры, вспомнил об очень важном. Метнулся к шкафу, достал коробку с медалями деда. Фотография была на месте. Взял ее и сунул в кошелек. Благо, небольшая, вполне поместилась. Не знаю, зачем и почему, но она сейчас была мне просто необходима. Это словно его поддержка в тяжелый момент. А момент, прямо скажем, мандец, какой тяжелый. Теперь все, что мог, сделал. Дальше остается надеяться на удачу и собственные силы, включая мозг. Нет безвыходных ситуаций, а уж в этой я обязан разобраться. Не оглядываясь, вышел из квартиры. Глава 2. Вопрос на миллион. Куда пойти, если пойти некуда? А это, к сожалению, правда. Утром у ментов будет полностью вся информация относительно того, кто конкретно был рядом с убитой. Подозреваю, вокруг трупа и скорее всего на нем, куча моих отпечатков. Ровно, как под ногтями, кусочки моей кожи. Уверен, царапины у меня на руке тоже неспроста. Они свежие. Свидетельница, увидевшая всю эту чудную картину, я и мертвая дама, поможет с фотороботом. Было относительно темно, но все же, мои друзья, товарищи, знакомые в большинстве своем, менты, либо имеют общие связи в данной сфере, то есть явиться к кому, то из них могу, конечно, но наша встреча будет крайне недолгой. Думаю, даже сдадут, куда надо, сами. С порога оправдываться, мол, я вообще ни при чем, понятия не имею, кто ее убил, тоже такое себе вариант. Вот и выходит, идти мне некуда. Гостиницы исключаются. Съемные квартиры, которые посуточно, если рассмотреть. Но опять же, приличные варианты, там попросят документы. Тоже не сильно много времени потребуется, чтоб найти Симонова Ивана Сергеевича. Могу покинуть город пешком, автостопом. Но вопрос аналогичный. Куда двигаться? Да и зачем? Мне нужно разобраться совсем на месте. Пока не знаю, как именно, но нужно. Вообще не планировал бегать оставшую жизнь по просторам родины. Да и черт, я должен узнать, что произошло не только здесь, но в 1941 тоже. Какого дьявола меня вышвырнули в тот момент, когда книга еще не была возвращена? Какая из задач, убийца или прошлое, важнее, сложно определить. Маньяка найти необходимо, это факт. Но еще больше мне не нравится, что столь внезапно все изменилось с книгой. Бабка-демон конкретно говорила, ее нужно забрать. А тут вдруг, война окончена, всем спасибо, до свидания, Ваня. Связано с Алексеем, или что? Какая же дебильная у них манера. Сами что-то там решили, не посоветовались, не сообщили и все, давай, аривидерчи. Вопрос в том, как осуществить все это. Даже маньяка проще найти здесь, чем самостоятельно попасть туда, в 1941. Тем более чертова звезда Давида пропала. Но, как помнится, а помнится очень хорошо, после моего возвращения в измененную советскую реальность, бабка-демон там имелась. Правда, может дело как раз в том, что реальность была измененной. Но здесь, Сейчас так-то тоже какой-то дебил продолжает убивать женщин. И цель его, несомненно, ритуал по вызову потусторонних сил. Выходит, как ни крути, сначала нужно найти след маньяка. От него уже можно двигаться в заданном направлении, потому что звучит это странно, но цели у нас с убийцей, похоже, аналогичные, встретиться с демоном. Учитывая, что очнулся рядом с очередной жертвой, получается, присутствует во всем еще одна интересная история, помимо предыдущих. Я не знаю личность маньяка, сколько ни пытался разыскать, обнаружить, вычислить, один хрен топтался на месте, ни следов, ни улик, но 100% он знает мою личность, потому как случайным совпадением все произошедшие этой ночью быть не может. Третье лицо не имело бы информации о готовящемся убийстве, даже если маньяк действует с чьей-то помощью. В любом случае, инициатива подставить меня могла происходить только от него. Значит, он знает, кто я такой. Причем, не просто в отношении убийств. Не просто то, что Симонов – это мент, расследующий дело. Он знает, как минимум, о моей связи с потусторонними существами. Потому что в любом другом случае я не оказался бы по уши в этом дерьме. Короче, с какой стороны ни глянь, а все упирается в того, кто готовит сейчас ритуал именно здесь. В данное время, в данном месте, обдумывал всю ситуацию, сидя в ночной забегаловке на окраине города. Это было какое-то заведение, средний вариант между кафе и разливухой. Несколько столов с клеенчатым покрытием, старые стулья с деревянными спинками и шикарнейшее меню, в котором верхом кулинарного искусства были чебуреки домашние. Их, собственно говоря, и заказал. Еще 200 грамм водки, соленья. Мне жизненно необходимо было выпить. Прям вот жизненно необходимо. Все-таки, стресс имелся приличный. Но более всего беспокоил момент, что я не помню ни черта. Факт того, что между перемещением и убийством прошло какое-то время, несомненно имеется. То есть меня вернули раньше, чем я очнулся в лесу. Так что, твою мать, происходило между этими двумя событиями. Приятного аппетита. Официантка поставила передо мной тарелку с двумя чебуреками, мисочку, в которой плавали в рассоле огурцы и помидоры, а также графинчик водки с рюмкой. Я поблагодарил, не отрывая взгляда от столешницы. Думал о своем. «Симонов, ты?» В голосе девушки сквозило сомнение. Я поднял голову и уставился на стоявшую рядом официантку. Лет 28, может, 30. Этакий типаж комнатной собачки. Аккуратное, кукольное лицо, невысокий рост, миниатюрная фигурка. Даже волосы собраны в два хвоста, вызывая ассоциации с кокер-спаниелем. Не сказать, что красавица, но и ничего отталкивающего. Просто типаж не мой. Но вот она глядела на меня с какой-то тайной надеждой в глазах, хлопая длинными наращенными ресницами. «Ты Симонов», — повторила девушка. «Ну, смотря что ты имеешь в виду. Теоретически, да, Симонов. Не знаю, тот ли, который нужен тебе». С интересом разглядывал светловолосую баллонку. «Вот, понял, кого конкретно она напоминает». Балонка, курносая, симпатичная, декоративная собачка. Но только, хоть убей, не было момента узнавания с моей стороны. Такое чувство, будто вижу ее впервые. «Иван, ты Симонов Иван?» Девушка улыбнулась, отчего на щеках у нее появились хорошенькие ямочки. «Так, два из трех, имя и фамилия, в яблочко. Остается еще отчество, но, подозреваю, там тоже выйдет совпадение. Ну, ты чего?» Она поставила поднос, который до этого держала в руках, на стол, слегка сдвинув принесенную еду, если это можно так называть, а потом уселась на свободный стул. Учитывая, что на улице дело шло уже к рассвету, а заведение, хоть и было круглосуточным, судя по отсутствию посетителей, особо спросом среди местных не пользовалось, не нашлось возражающих против ее желания поболтать с гостем забегаловки. Человек за стойкой, которая, наверное, была здесь типа бара, глянул в нашу сторону равнодушным взглядом и замечания девушке делать не стал. «Лариса, я, Артемова, мой старший брат учился с тобой в одном классе, Никита Артемов, не помнишь, Никита, Никитас, помню, как же». Действительно, в голове всплыл образ светловолосого парня с такими же мелкими чертами лица, как у этой симпатичной баллонки. Такой и правда имелся. Мы даже кружились в одной компании, периодически ходили на тусовки. Он сидел в классе прямо за мной, кстати. Ну, вот, девушка расплылась довольной улыбкой. «Слушай, вот тебя не помню, извини, правда не помню, неудивительно, вы были уже взрослыми, практически мужчины, По крайней мере, вели себя так. Она искренне рассмеялась. Вечно накуритесь за домом в гаражах, а потом звездочкой руки мазали. Чтоб родители не поняли. Думали, это запах скрывает. А в итоге воняло елками и табаком. А я младше на 3 года. Конечно, не обращал внимания даже. Хотя, я-то в тебя была влюблена. Как многие девчонки в школе. Ой, да хватит тебе. Скажешь тоже. Махнул рукой, мол, ерунду болонка говорит. Если честно, помню, что одноклассницы нет-нет писали всякие смешные любовные признания. Но я в то время был увлечен девочкой из параллели. Мы с ней вроде как встречались. До смерти родителей, по крайней мере, если память меня не подводит. Девочку звали Марина. Да, была она может и не первой красавицей, но одной из самых привлекательных в нашей школе. Серьезно, по тебе очень многие сохли. А я в первых рядах. 2 последних года, которые ты учился в школе, подкидывала тебе валентинки на день всех влюбленных. В раздевалке находила твою куртку и клала их в карман, без подписи. Мне казалось, ты обязательно поймешь, что это от меня, осознаешь, будто сильнее, чем я. Тебя никто любить не будет, а значит, разрешишь, прижмешь к груди и будем мы вместе до конца жизни. Лариса легко и весело рассмеялась. Видимо, воспоминания и правда были ей приятны. Я же ничего сказать не мог по этому поводу. Валентинки, возможно, было что-то такое вроде. Да, открытки в виде сердца со стихами о любви, но без подписи. Значит, от нее. С другой стороны, получается, когда мне исполнилось 17 и я пошел в 11 класс, ей 14. Естественно, пусть и сестра товарища, она была для меня пустым местом. В этот момент играют гормоны, а значит, хочется чего-то посерьезнее прекрасной возвышенной любви. И уж на ребенка я бы точно не посмотрел. Помнится, даже при том, что я, вроде как, встречался с Мариной, попутно имелись другие увлечения. Естественно, это были девушки постарше, типа, встречи без обязательств. Ну, а что делать? Секс и все его прелести интересовали чрезвычайно, а в этом плане толку от дамочек, которым за 20 толку было всяко больше. Я отличался всегда достаточно высоким ростом, плюс физические данные очень даже приличные. По юности занимался плаванием, немного ходил на ушу. Поэтому часто с пацанами мы ехали в центр, где в ряд имелись несколько ночных клубов. Учитывая, что было это в начале 2000-х, конечно, клуб – слишком громкое название для провинциальных заведений, где просто можно было напиться и снять кого-то. Внутрь не заходили, но вот рядом со злачным местом, караулили случайных веселых подружек. Там, прямо напротив, имелся небольшой парк с лавочками. Вот мы занимали их и тусовались, в ожидании удачи. Кстати, работало. Было все, и взрослые девочки, и горячий, хотя, во многом бестолковый, секс. Ты как сам-то, 100 лет тебя не видела. Чем занимаешься? Последнее, что слышала, ты после школы ушел в армию, а потом уехал куда-то на север. Я тоже уезжала. В Москву. За лучшей жизнью. Лариса грустно улыбнулась. Как видишь, попытка была неудачной. Только с родными разругалась. Не общаемся сейчас. Никита женат. Кстати, у него семья. Но как вернулась, даже не встретились ни разу. Девушка продолжала рассказывать, а я внимательно слушал, параллельно соображая. Она не знает обо мне ничего, выходит, с родственниками в ссоре. Вернулась из Москвы не так давно. Это тоже огромный плюс. А главное, меня с ней никто никогда не свяжет. Ну, так что, женат, в ее глазах было очень заметное ожидание. Похоже, я симпатичен ей до сих пор. Черт, мелочь, а приятно. Нет, отрицательно покачал головой. Семьи тоже нет, а дела? Ну, так сейчас, не очень. Кое-какие проблемы. Серьезные, наверное, если сидишь ночью тут. Она обвела взглядом более, чем скромную обстановку кафешки. Я даже работать сюда пошла от безысходности. Не было вариантов больше. Не то, чтоб серьезные, но приятного мало. Думаю, куда податься. Так вышло, даже остановиться на пару дней негде. Сделал паузу, давая ей возможность осмыслить сказанное. Ой, да пойдем ко мне. Она тут же смутилась. Мило очень, кстати. Сначала щечки немного покраснели, а потом все лицо залилось краской, по самые корни волос. Ну, в смысле, хочешь, сдам тебе комнату, у меня 2. Снимаю тоже, тебе это не будет в напряг, даже не стал ломаться или строить из себя недотрогу. Конечно, для меня данный вариант подходит идеально, к нему и вел. У этой особы Симонова Ивана Сергеевича никто искать не будет. Сама она явно не ведет светский, активный образ жизни. Под рабочим фартуком я заметил простые джинсы и футболку с немного потянутым, потертым вырезом горловины. Нет, конечно, рада помочь. Тем более, так понимаю, обратиться тебе не к кому, растерял всех знакомых. Ну, понятно, конечно, многие, наверное, как Никита, семейные. Да и вообще, тоже недавно вернулся, надоело на севере, холодно, ага. Потом вспомнил сирийскую жару и мысленно усмехнулся. Надоело, и не осталось тут никого. Все верно говоришь, у тебя же родителей еще тогда, давно не стало, а дедушка был. Где он? Ну был, теперь, нет. Поняла, слушай, хочешь дождись меня, покушай пока. Чебуреки, кстати, действительно вкусные. Их по особому рецепту наш повар делает. Не хочешь тут быть? Тогда дам ключи, адрес, а я сменюсь скоро и тоже приду. Да не, подожду. Правильно говоришь, покушаю, наверное, да и выпить хочется. Не то, чтоб бухаю, не переживай, очень редко. Сейчас момент просто такой, народу нет все равно никого. Может, со мной посидишь? Ларису и правда вообще никто не дергал. За стойкой ошивался все тот же парень, который оказался и барменом, и администратором в одном лице. В смене были еще повар и охранник, но последний уже часа два спал в подсобке. Прекрасно. Чем меньше людей нас видит вместе, тем лучше. Мы проболтали до 7 часов утра. Как-то незаметно я уговорил всю принесенную водку, потом заказал еще. Не брала, зараза, вообще не пьянел. Такое чувство, будто организм переключился на рабочий режим. Подобное происходило, когда я оставался долгое время на позиции, ожидая цель. Срабатывал определенный механизм. Значительно сокращалась жажда. Практически исчезало чувство голода, даже в туалет не хотелось, натурально рабочий режим, состояние, в котором тело работает на каких-то определенных резервах, так и сейчас, пил, но не пьянел, а вот чебуреки ушли за мое-мое, соленья тоже. Лариса успела рассказать о себе все в подробностях, как уехала в Москву в 18, сразу после школы, поддавшись на уговоры подруги, что стало большой ошибкой, там тоже ей предложили должность официантки, но с дальнейшим развитием и карьерным ростом. В итоге ресторан оказался вовсе не столь хорош, как обещалось. Нет, посетители и правда были очень богатыми людьми, но именно поэтому считали, будто им позволено все. Тем более, заведение являлось закрытым, наподобие клуба по интересам. Соответственно, предложений сомнительного толка было много. Лариса, воспитанная немного иначе, всего этого опасалась, а потому пришлось уходить. Следующей ступенью стало заведение попроще, потом еще попроще. По итогу вышло, денег, которые она зарабатывала, хватало только на квартиру и на скромное пропитание. Тем более, изначально жилье они сняли с той самой подружкой, а после ухода из закрытого клуба, Лариса ей стала как бы не нужна. Промаявшись в столице почти 10 лет, вернулась в родной город. Наверное, можно было бы устроиться в приличный ресторан, действительно настроиться на карьеру в данной сфере, но из рассказа, да и по поведению девушки, я сделал вывод, натура не та. Лора, она попросила называть ее так, не имеет жесткого характера, внутреннего стержня, реально декоративная баллонка. А это, как ни крути, для столицы, где на твое рабочее место всегда найдется куча желающих, которые дышат в спину, мечтая точно так же устроить жизнь в Москве, является важным моментом. Лора же наоборот была слишком мягкой, доброй, даже какой-то наивной. Это ее естественное состояние. Поэтому, в определенный момент поняла, надо ехать обратно. Там, хотя бы, пусть и прекратившие общение после ее отъезда в Москву родные, но все же, они не чужие, посторонние люди. Да, не разговаривают, не звонят, не пишут. Мать, отец и брат упорно считали, будто она чуть ли не на панели трудится, в своей этой столице, но в случае крайней нужды, все же не оставит на улице, да и годы идут, хочется семьи, все девочки так устроены, наверное, им любовь подавай, совместный быт, детей, в столице в этом направлении у Ларисы тоже не складывалось, в общем, все обозначенные факторы подтолкнули ее к возвращению, пока что семья не особо рвется к налаживанию связей, но скорее всего, со временем все изменится, я заверил девушку, что непременно изменится и, конечно, все будет хорошо. Она бросала на меня в ответ многозначительные взгляды, потом смущалась и опускала глаза. Я не ошибся, весьма заметно, что симпатия с ее стороны есть, причем, достаточно сильная. типа «Первая любовь», что-то из этого разряда. Когда пришла на работу ее сменщица, Лариса убежала из зала, дабы переодеться. Вернулась очень быстро, и мы, наконец, вышли на улицу. Далеко? Нет. Соседний двор. Она сразу поняла, о чем я спрашиваю. Отлично. Идем тогда. Поспал бы с огромным удовольствием, если честно. Да и тебе тоже надо после работы. Девушка кивнула, соглашаясь, подхватила меня под руку, и мы пошли в нужную сторону. Глава 3. Дом Ларисы и правда оказался совсем рядом. Это просто отлично. Шататься по улицам мне сейчас крайне нежелательно. Того и гляди, разыскная ориентировка появится. Учитывая, что было утро, и люди с раздраженными лицами активно топали на работу, вернее кто-то топал, кто-то ехал, я пониже натянул на лицо бейсболку и всю дорогу изображал активное внимание к говорящей без остановки девушке. Вообще, она сильно напоминала в этом плане протекающий на кухне кран. Даже если вода не льется сильной струей, то все равно капает без перерыва. Так и Лариса что-то рассказывала особо бурно, но даже, когда история подходила к концу, один черт не останавливалась, переходя попутно к следующему, более активному повествованию. Наверное, понимаю, по какой причине до сих пор эта симпатичная болонка не замужем. Потому что с ней рядом можно с ума сойти от нескончаемого потока информации. Насколько знаю нашего брата, подобная разговорчивость сначала кажется милой, потом немного утомляет, а потом просто бесит. Я знал уже не только подробности ее жизни, но и детали судьбы повара Ахмеда, который приехал из солнечного Таджикистана, охранника Анатолия, разводящегося с женой, и сменщицы Ирки, которая по заверению Лоры являлась той еще стервой. Но в данной ситуации мне это, конечно, было на руку. Чем больше говорит болонка, тем меньше говорю я, потому как о себе рассказывать точно ничего не собираюсь. Ради ее же, кстати, благо в том числе, квартира, куда мы пришли, выглядела очень скромно. Сразу понятно, жилье съемное. В комнатах стояло по дивану, несколько стульев, шкафы для вещей, причем даже не купе, обычные, трехстворчатые. На полу, какие-то потертые полосы. К счастью, хоть и стареньких, но телевизора имелось все-таки два, по одному на комнату. Постели были заправлены синтетическими пледами. Кухня порадовать обилием современной техники не могла. Скромный набор, чайник и микроволновка. Но все это было незначительным по сравнению с тем, что меня безумно порадовало наличие ноутбука и интернета. Сейчас это очень к месту. Нужна информация. В том числе, хочу посмотреть, что там мировая сеть предлагает по демонам. Книга, которую прочел в прошлом, особо толку не имела. Да, понятно про клетчатого. Но я с ним по сути и не пересекался, кроме первой встречи. Видимо, Белиалу поручили меня проверить на благонадежность, так сказать, поглядеть, как буду себя вести. А ну, если бы вылупил глаза и побежал по зданию Лубянки, оглашая его криками. Или с дракой требовал бы показать, где прячутся скрытые камеры и режиссер данного шоу. Или стал требовать бы аудиенции у Сталина, выражая рьяное желание сообщить о готовящейся войне. Да мало ли, что мог исполнить современный человек, оказавшийся в подобной ситуации. Вот, я так понимаю, именно поэтому за мной прислали клетчатого. Если бы начал творить какую-то ересь, уверен, мне не дали бы просто-напросто развернуться. Привычно добанули бы по голове, что бывало не раз, и вернули обратно. Почему-то уверен, так и планировалось. Тем более, раз Наталья Никаноровна неоднократно повторила, что прошлое менять нельзя. Причем, формулировка достаточно пространная, ведь спасти Василия, это тоже изменить прошлое. Но здесь они были всеми руками за. А вот вещь, попавшая туда, где быть не должна, сыграла очень большую, даже роковую роль. Так и не выяснил, почему в том, советском варианте будущего, дед пошел на предательство. Может, это не принципиально важно, конечно, раз сейчас, к примеру, все так, как должно быть, но чисто для самого себя интересно. Про Лизу тоже. Она ведь прожила удивительным образом очень много лет, оставаясь в одной паре 20-летней девчонки. Как только вспомнил про блондиночку, в груди снова защемило. Воображение услужливо подсунуло картину, которая и без того запечатлелась в моем сознании намертво. Момент, когда держал Лизу на руках, тут же тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. Нельзя раскисать, только не сейчас, нужно действовать. Но перед этим, важно понять, то, что пока еще кажется мне неизвестным. «Я в душ», — сообщила Лариса, глядя на меня с намеком, а потом тряхнула головой, позволяя волосам, которые больше не были собраны в два хвоста, рассыпаться по плечам. Хорошая, конечно, девочка. Не совсем в моем вкусе, правда. Но дело даже не в этом, честно. Просто сейчас уж точно не хочу никаких интрижек, даже случайных. Тут все пошло через одно место, и пока не поздно, надо остановить этот поток проблем. Ага, пока поковыряюсь в интернете. Не против, изобразил из себя дурачка, который вообще не понимает, о чем идет речь. Балонка не имеет столько наглости, чтоб предложить мне переспать в открытую, а намеки можно очень долго игнорировать. Вообще, если что, мужики не шарят во всех этих взглядах, вздохах и извечном женском «догадайся сам». Серьезно, нам это вообще непонятно, нам надо говорить в лоб, конкретно. Откуда я знаю, например, чего она мне подмигивает? Может, у человека нервный тик, может, привычка такая, может, делать ни хрена. А вот когда женщина выходит в нижнем белье, но еще лучше, без него, а потом говорит, идем в постель, тогда уж очевидно, дело движется к сексу. Слава богу, от не особо способной на решительные действия, Ларисы точно столь радикальных поступков ждать, к счастью, не приходилось. Интернет, она заметно расстроилась. Ну, да, конечно, бери ноутбук в комнате. Что-то серьезное, ага, спасибо, надо изучить некоторые сведения, да и так, работу погляжу. Дождался, пока она исчезнет в ванной, метнулся в спальню, ухватил нужный мне предмет и вернулся в кухню, устроившись за столом. Попутно навел себе чая с лимоном, от водки толку не было, только голова начала гудеть. Лично мне сладкий чай с лимоном помогает избавиться от нежелательных побочных эффектов алкоголя. Открыл ноут, включил и первым делом вбил в поисковой системе демоны. Начнем с общих данных. Просто сдается мне, момент понимания, чего именно хочет добиться Наталья Никаноровна, чуть ли не важнее остального. Да, слышал про белых, черных и все такое, но я многое не могу логично объяснить в ее поступках. Там, где по идее, она должна топить за черных, бабка-демон вдруг поступает совсем иначе. Однако, как ни странно, несмотря на то, что век нынче современный, информации обо всем столько, что хоть одним местом ешь, а вот о демонах я бы не сказал, будто очень уж много ее имелось. По большому счету, одно и то же и очень общими словами. Если соединить прочитанное мной в более-менее удобоваримый формат, то выходило, демоны и правда были созданы Богом, как несколько раз вскользь говорила Наталья Никаноровна. Произошло это потрясающее событие в сумерки перед первой субботой. То-то по пятницам народ тянет набухаться до зеленых чертей. Вот оно что получается. День рождения демонов у нас в этот день. Я мысленно хмыкнул над своим же комментарием, а потом снова сосредоточился на чтении статей. Так, прежде, чем он, то бишь, Бог успел доделать их, то бишь, демонов, наступила ночь, и потому демонам не досталось тел. Ага, это, значит, объясняет, почему они предпочитают являться в образе дымчатой дряни, как опять же рассказывала бабуля, и почему им требуются конкретные тела для существования среди людей. Далее, по одной из ссылок я прочел еще такую интересную вещь, мол, различие между терминами демон и бог прослеживается не всегда, так же, как не прослеживается связь демонов исключительно с силами зла или добра. О, как, этот вывод меня немного удивил. Получается, привязывая бабку демона к чистому злу, я ошибаюсь, так что ли, то есть нет данного понятия черные и белые, хотя, Наталья Никаноровна, рассказывая мне про все эти шахматные партии, уточнила еще тогда, мол, как вы, то есть мы, люди, считаем. Присутствовала эта сносочка в ее словах, мол, на полярные цвета поделили именно мы их, добро и зло, плохо, хорошо, а по сути, все не так принципиально, что ли. А потом, вообще, наткнулся на крайне интересную статью. Вопрос к ней выглядел очень, очень странно, но в то же время логично. Мол, Бог не допускает распространения зла, а демоны творят зло. Неужели они, в этом отношении, превосходят Бога своим могуществом? Завис немного, переваривая фразу. Черт, но по сути так и есть. Получается, эта самая сила, которую привычно называют Бог, не в состоянии усмирить демонов и дьявола. Они могущественнее, выходит, мне, кстати, данное слово кажется каким-то неестественным что ли. Проще думать о некой безликой силе, главном разуме, не знаю. Ну, да черт с ним, сейчас не об этом. Так вот, далее шло пояснение и ответ на этот вопрос. Бог, вроде как, есть абсолютное добро или абсолютная любовь. Он действительно не желает распространения зла, никогда не благоволит грехам. Возможность же демонов строить козни, совершать злые дела связана не с тем, что Господь, якобы, не в силах им противостоять, а с совершенно другими причинами. Творя ангелов, а демоны, выходит, это и есть падшие ангелы, которые пошли против воли Создателя, Бог специально наделил их свободой проявления воли и свободой нравственного выбора. Именно свобода обеспечивала им изначально возможность определиться, выбрать добро либо зло. В противном случае они не смогли бы стать добродетельными в полном понимании этого слова, потому что, по утверждению автора статьи, подлинная, совершенная добродетель основывается и формируется на свободном, а не на принудительно привязанном внешней непреодолимой силой стремлении к добру. В свою очередь само понятие о свободе не предполагает, что в случае, если ангелы избирают зло, их тут же за это накажут, уничтожив на месте. Такая свобода не была бы свободой. Типа вот, выбирайте. Выбрали не ту сторону, ну сорян, хрясь, и нет головы. Или чего там еще надо отнять у ангелов, чтоб они умерли, Господи. Прямо до ужаса напоминает сцену из фильма «Морфеус и две таблетки, красная и синяя», а потом вопрос, что выбираешь, не. Поэтому злую деятельность демонов нельзя связывать с якобы неспособностью Бога им противостоять. Бог грехов не любит, конечно, и потакать этому не собирается, однако разрешает, вот оно ключевое слово, грешить демонам. Но при этом, возможность совершения демонами грехов не превосходит границ, установленных Богом. То есть они способны грешить ровно настолько, насколько им позволяет Господь. Между тем Бог подстраивает свои планы так, что даже злые дела падших духов по итогу оказываются направлены к добрым последствиям. Я оторвался от монитора и завис, уставившись в одну точку. Хрена себе, как неожиданно. Во-первых, теперь более понятно, чего Наталья Никаноровна все про эту свободу выбора и невмешательство толдычила. В том и суть, человек сам должен выбрать, как ему поступить. Взять тот же пример бабки-демона про соседа, что если она решит меня убить, то ей нужно действовать не прямо. Хотя, при желании, голову открутит в долю секунды. Видел некоторые моменты демонстрации силы. Причем, уверен, это была лишь крохотная часть возможностей Натальи Никаноровны. Так вот, внушит она соседу мысль, будто я путаюсь с его женой. А дальше, его личный выбор. Если соберет вещи супруги и выкинет их на улицу, молча, без разговоров, это одно. Ну, а если реально возьмет ружье и пойдет мне голову расхерочит, так это, совсем другое. Его выбор, сознательный. Во-вторых, и это самый интересный момент, выходит, демоны, дьявол, все они делают лишь то, что по сути им позволено. А позволено именно для того, чтоб люди могли реально понять, каково оно, добро. Не будет зла, если, то как разберешь. Или, к примеру, представим, все, нет ада, нет этих, черных, вокруг только добродетели и благолепие. То есть все, выбор отпал. Но тогда и цена добродетели упадет до нуля. В общем, загнался я по полной программе, когда мое внимание привлекла мелькнувшая у входа в кухню тень. Поднял взгляд и подавился чаем, который именно в этот момент решил отхлебнуть. На пороге комнаты сидел очень черный, очень жирный кот. Сидел и смотрел на меня наглыми глазами. Офигеть! Наталья Никаноровна, я медленно встал из-за стола, подошел к животному и, опустившись на колени, наклонил голову, чтоб его морда оказалась напротив моего лица. «Наталья Никаноровна, это вы?» Скотина чихнул, а потом принялся умываться одной лапой. «Иван, ты чего?» «Это мой кот, Василий». Именно в этот момент, по закону подлости, из ванной, которая располагалась рядом с кухней, появилась Лариса. «Черт, некрасиво вышло. Будь это демон, болонка бы его не увидела. А так теперь получается, демона нет, зато псих есть. Могу представить, как смотрелась представшая перед Лорой картина. Сидит кот, никого не трогает, а напротив стою чуть ли не на карачках я, тычусь ему в морду лицом, да еще и разговариваю. Ага, понял. Василий встал на ноги, отряхивая коленки. Просто показалось. Иван, болонка усмехнулась, это обычный кот. Она поправила полотенце, закрученное на голове, и собиралась уйти в комнату. А ну, стоять. Девушка замерла, потом, не торопясь, снова повернулась ко мне лицом. Откуда это странное уточнение, что кот обычный? А, я сделал шаг в ее сторону, затем еще один. Лариса попятились назад, одной рукой придерживая полы халатика, держащегося на честном слове, а точнее, на тоненьком поясе, завязанном бантиком. Похоже, процесс соблазнения все-таки предполагался, однако, сейчас перестал ее беспокоить по причине моего изменившегося поведения. «Ты чего, Вань? О, как, Ваня, а только что был Иван, из чего бы тебе, милая, знать, что я встречал необычных котов?» Наклонился, снял с ноги тапочку, пару которых мне дала хозяйка по приходу в квартиру, подкинул ее, то есть тапочку, естественно, не хозяйку, в руке, несколько раз, а потом прицельно, очень резко метнул снаряд в Ларису. Девушка, взвизгнув, уклонилась. «Эй, ты чего, совсем чокнулся? Крыша поехала? Нет, милая, крыша у меня поехала не сейчас, а гораздо раньше, при нашей первой встрече, и я говорю в данном случае не про кафе. Сдается мне, ты не тот человек, за которого себя выдаешь, да и вообще не человек. Почему меня переклинило? Да потому что интонация, с которой Болонка произнесла ту самую фразу, один в один была, как говорила Наталья Никаноровна, да еще это уточнение про кота. Подтекст был там определенный. Вань, ты меня пугаешь». Девушка продолжала пятиться назад, и мы уже оказались в коридоре. «Ну, не все же тебе меня пугать, милая». Я беглым взглядом окинул помещение. Рядом с вешалкой стоял маленький пуфик, круглый, компактный, но очень тяжелый. Эх, если я все-таки ошибаюсь, очень сложно будет объяснить свое поведение, особенно врачам, когда они приедут чинить девушке разбитую голову. Но вывести бабку демона на чистую воду можно только силой. Сама хрен признается, хитрожопая стерва. Быстро нагнулся, ухватил пуф рукой. Черт, и правда тяжелый. А потом со всей дури метнул его в Ларису. Увернуться, отскочить, она уже не могла. С одной стороны была стена, с другой, дверь в комнату, закрытая. Аж сердце остановилось, честно. В последнюю секунду все же подумал, что ошибся. Потому как взгляд у Болонки стал настолько испуганный, что меня прошибло холодным потом. Твою ж мать, неужели просто совпадение? Сейчас разнесу голову ни в чем не повинной девочке. Однако, ровно за секунду до того, как пуф херочился в голову Ларисе, а я к тем уголовным статьям, которые маячили на горизонте, успел добавить еще одну, девушка резко выкинула руку и поймала его, будто это не тяжелый предмет мебели, а теннисный мяч. Усмехнулась нагловатой, до боли знакомой улыбкой, чуть подкинула пуфик вверх, едва не пробив потолок, поймала на лету без малейшего напряга, хотя мне, к примеру, чтоб кинуть, напрячься пришлось, а затем поставила рядом. Ох и настырный ты, Иван, зато, смотрю, ума то поднабрался. На чем я спалился? На коте, на нем, Наталья Никаноровна, или лучше по-прежнему звать вас Лорой? Болонка громко, от души рассмеялась. Да что уж там, давай теперь на ты. После всего, что между нами было, так ведь у вас, людей говорят. Глава 4. Ну, Лариса сидела за кухонным столом, напротив меня, потягивая свой любимый чай. Она жмурилась от удовольствия, и данная картина вызывала в моей душе очень теплые, почти ностальгические чувства. Реально, никогда бы не подумал, что такое возможно. За это относительно непродолжительное время я успел, в некотором роде, привязаться к бабке-демону. Она стала частью моей жизни. Далеко, конечно, не лучшей, но тем не менее. Что, ну, я плеснул кипяток в чашку, окунул туда пакетик, при виде которого Болонка поморщилась, намекая, что подобным образом заваривать его нельзя. Сама она кинула весьма приличную горсть рассыпного, крупнолистового в заварник. «Как дела, Иван? Что нового? Смех дай только. Глянешь со стороны, практически родственники, встретившиеся в конце долгой разлуки». После сцены с пуфиком и признания своей демонской натуры, Лора шустро переоделась в нормальную одежду, натянув спортивные штаны и футболку. Потом заявилась на кухню, сообщив мне с довольным лицом, что нам надо поговорить. Я был исключительно не против, и даже всей душой за. «Ты же знаешь, как дела, раз произошла наша случайная встреча». Притянул к себе чашку и тоже отпил. Это была уже третья по счету порция. При всей моей любви к чаю с лимоном, пока мы перейдем к главной сути, похоже, начну его ненавидеть. Может, и правда, случайно. Лариса усмехнулась очень знакомой улыбкой Натальи Никаноровны. Вот ведь интересный момент. Сидит бабка в другом теле, а на чужую рожу все равно постоянно ее ужимки лезут. Да перестань, давай уже по делу. Что не так, почему звезда вернула меня обратно домой, в момент, когда Лиза, Я замялся. Говорить это вслух не хотелось. Страшил ответ, который мог услышать. Когда Лиска дура под пулю полезла. Ты про это? Лариса вдруг с грохотом шлепнула чашку на стол, расплескав содержимое, а потом, приподнявшись со стула, очень неожиданно отвесила мне приличную оплеуху. Не сильно, конечно, но обидно. Эй, ты чего? Я потер тут же загоревшееся ухо. Нарываешься, опять? Прям не терпится тебе проверить, дам сдачи или нет. Ты зачем мне ведьму испортил? Она оперлась ладонями о столешницу и теперь нависала надо мной, сверкая гневным взглядом. Да в смысле? Кого я испортил? Никого не портил. А Лиза жива. Кстати, передразнила меня бабка-демон. Сгубил мне ведьму, а теперь строит из себя дурака. Слушай, я, конечно, скучал по твоим закидонам, честно. Но все же, давай обойдемся без вот этих муде на воде. В данном случае, имею в виду твою дебильную манеру напустить туману и держать интригу до последнего. Как видишь, от интриг, твоих именно, еще раз уточняю, одни проблемы. Что с Лизой? Да ничего, жива Лизка, только лучше б померла, честное слово. Ты вообще понимаешь, что девка натворила? Лариса, наконец, убрала руки со стола и уселась обратно на стул. Все-таки, нависающий над головой демон немного нервирует. В каком бы она виде ни была, теперь я уже не делаю таких ошибок. Не забываю, кем является на самом деле существо внутри симпатичной девушки. Ну, типа спасла меня, ответ очевиден. Девчонка, как ни крути, реально меня спасла. Тьфу ты, мляха-муха, два дебила, ты и она. Не случилось бы с тобой ничего, не время для этого. Ранила бы Марта и все, тебя бы, просто ранила. А рядом, так-то, на секундочку, была Лиска. Уж что-то, а пулю она бы вытащила, и подлечила бы, все. Ни проблем, ни забот, а вот Марту бы грохнули. Дед этот, который хозяин дома, то есть все счастливы, все хорошо. Вот так должно быть. Нет, ни хрена. Захотелось вам с Елизаветой в Ромео с Джульеттой поиграть. И это не считая того, что ведьма. Ведьма, вдумайся в то, что говорю. Пожертвовала собой ради тебя. Это, знаешь ли, в спектр ведьминских услуг точно не входит. Не существует данного пункта в прайсе. Не для того они особыми рождаются, чтоб всяких кретинов спасать ценой своей жизни. Это первое. А второе, не тем силам Лиска служит. Вообще не тем. Там наоборот, погубить, извести, проклятие какое навесить, потому и наказана за своеволие, жива, но закрыта, ничего больше не может, вообще, видеть перестала, чувствовать перестала, твою мать, и как она, я понимал, о чем говорит Лора, все особенности, которые в Лизоньке были, это, ее суть, ее слух, зрение, обоняние, а теперь девчонка будто ослепла и оглохла, вот так, наверное, она ощущает свое новое состояние. Ты знаешь, так счастливо, радуется, поет и танцует. Балонка всплеснула руками, а потом прижала их к груди, сложив пальцы замочком, а губы – бантиком. И чего, вот, издеваешься? Я же серьезно. Если серьезно, так не надо ерунду спрашивать. Страдает, переживает, мучается. Очевидно же, она со своими особенностями с детства живет. Думаешь, легко всего в раз лишиться? А ей, между прочим, надо было с одним делом чекистам помочь. На благо Родины, так сказать, с нужным делом. И что, теперь, ничего. Стоп, сразу отматываем назад. Я отодвинул чашку, чтоб не мешало, а то при такой экспрессии разговора, точно перебьем посуду. Она, между прочим, чужая. Ты пришла сюда не просто так. Лиза должна была помочь чекистам. Ок, поэтому снова сидишь напротив меня, так? Ведь если здраво рассудить... Я свое получил, жизнь моя вернулась. Ой, да что ты? Лариса откинулась на спинку стула, сложив теперь руки на груди крест-накрест. При этом она смотрела даже не с иронией. Чистый сарказм плескался в ее глазах. То есть обвинение в убийствах, которое совсем не за горами, тебя не напрягает. Ты же мент, в состоянии оценить ситуацию. Соображаешь, что не выкрутишься. Все улики теперь указывают на тебя. Уж поверь, шок. Конечно, будет у многих. Это ведь такой скандал, такой скандал. А-а-а-а, я понял. Встал из-за стола, подошел к окну, посмотрел на улицу пару минут, выстраивая мысли в ряд. Необходима была эта пауза. Ну, конечно, все очевидно. Потом снова повернулся к Ларисе, которая наблюдала за моими перемещениями молча. Убийство. Это твоих рук дело. Вот почему не помню промежуток между возвращением и очередным убийством. Я реально вернулся. Походу, в свою жизнь, обычную, и с дедом все нормально, скорее всего, было. Он прожил свои годы, как и должен прожить, без всяких неожиданностей. Поступок Лизы обнулил все, да, книга эта ваша, дьявольская. Все ее действия в отношении моей семьи сошло на нет, благодаря девчонке. Сейчас именно про себя говорю, про себя и свою жизнь. Ведьма пожертвовала собой, либо, как вариант, книгу все же ты забрала. Уж не знаю как, скорее всего, это тоже связано с Лизонькой. Но, она потеряла все свои способности и это нарушило какие-то другие твои планы. Поэтому для меня ты решила создать условия, в которых я не просто не откажусь вернуться, но и захочу сам. Соответственно, быстренько состряпала мое участие в четвертом убийстве. Пятом. Перебила Лора. Не понял. Чего не понял? Пятое убийство. Месяц почти прошел. Была еще одна жертва сразу после возвращения. Дело у тебя окончательно забрали после этого. Тем более, там следственный комитет теперь носом роет. А чего роют, коли толку все равно не будет. Слышать от молодой современной девушки говор Натальи Никаноровны было очень странно. Хотелось подойти, тряхнуть ее, чтоб на свет Божий вывалилась именно бабка. А то такое ощущение, будто она просто сидит в баллонке, как маленькая матрешка в большой. Почему не будет? А-а-а, черт, ты знаешь, кто убивает, так ведь? Что ж я туплю? Конечно, знаешь, так ведь? Лариса спокойно кивнула, соглашаясь. Она даже не планировала спорить. Знаю, конечно, это же для меня старается человек, ради нашей будущей встречи. Нехай старается. Пока что, да ты блин, ты понимаешь, он людей убивает, женщин, кромсает их. В смысле нехай старается? В этот момент я все-таки не выдержал. Переклинило меня от того, насколько равнодушно она говорила о людях, которые стали жертвой этого психа. Подскочил к Ларисе и забыв, что передо мной, не считая содержимого, по сути, девчонка, раза в два меньше со всех сторон, и в высоту, и в ширину, ухватил ее за ворот футболки, подтянув вверх. Баллонка опустила взгляд на мои пальцы, сжимающие ткань, а потом очень спокойно сказала: «Руки убрал. Пока они у тебя есть, эти руки, я ж сломать могу, убивать не буду, просто сломаю, будешь ногами жрать, и то не факт, может их тоже заодно оторву». Пришлось отпустить, не по причине страха, а исключительно из-за благоразумия. Не первый раз с ней дело имею, уже давно пора понять, силой тут ничего не решить, только если хитростью. На каждую крутую задницу, вполне известно, что всегда найдется. Спокойно, Ваня, спокойно. Сейчас надо играть по их правилам, чтоб потом установить свои. Ладно, говори, что хочешь. Осторожно убрал руки от баллонки, попутно поправив ее футболку. Сел обратно на стул, внутри была какая-то пустота. С одной стороны, конечно, рад, что Лизонька цела невредима. Но с другой, выходит, проживет она обычную жизнь и здесь, в моем времени, мы не встретимся. Да и жизнь ли это? Именно для нее, имею в виду, можно сколько угодно размышлять, плохо или хорошо, то, что девчонка умеет. Тем не менее, могу представить, насколько ей сейчас тяжело. Так знамо дело, Иван, ситуацию исправить. Ты мне ведьму испортил, ты ей починить должен. Лариса сразу посветлела лицом и стала очень даже милой. Ох, как мне это все не нравится. Вот чувствую всеми доступными и не очень местами. Опять бабка-демон мутит свои делишки. Она же не умеет по-другому. Вообще, почему ты думаешь, что я не согласился бы помочь без шантажа в виде трупов? Это же Лиза. Уверен, не нужно сильно быть гением, чтоб понимать, ты прекрасно знаешь, как я к ней отношусь. Почему? Почему? Лора задумчиво потерла подбородок, изображая глубокий мыслительный процесс, а потом вдруг хлопнула ладнью по столу, радостно улыбаясь. Так потому, что ты уже отказал. Просто не помнишь. Я ж, как порядочный человек, попросил, все объяснил. Но ты в тот момент еще не наигрался в Ромео. Как услышал, что Лизка жива, сразу, значит, успокоился. Сказал, мол, так будет лучше. Путь она проживет нормальную жизнь и благополучно отчалит на небеса. Дословно не повторю, но вроде такого прозвучало. Дюже ты переживал, что из-за тебя Лизка могла погибнуть. Сказал, лучше вам и не встречаться вовсе. Как сложилось, так сложилось. Тем более, раз все вернулось на свои места, ваот, пришлось действовать иначе. А что делать? Ясно. Я провел ладонью по лицу, словно снимая паутину. Отчего-то было такое ощущение, что невесомая липкая хрень осела на кожу. Бабка-демон брешет, как пить дать. Не во всем, конечно. Насчет Лизы, это правда. Но вот с остальным, как всегда, присутствует двойное, а то и тройное дно. Прям покоя ей нет, что девчонка теперь чекистам нужную помощь не окажет. Ага, непременно. Только о чекистах демоны беспокоятся, о чекистах с Советским Союзом на пару. Даже не смешно, ей-богу. Это хитрожопое существо обычно за одним поступком скрывает еще 10, а уж под ними, одно настоящее. И то не факт, ладно, но у меня есть условия. А как, интересно, давай, жги, Иван. Лариса откровенно насмехалась. Имеется несколько вопросов, на которые я требую ответа. Смотрел на баллонку внимательно, серьезно, не буду поддаваться на ее провокации. Пусть хоть извертится вся, принцип невмешательства. Помнишь, девушка подняла указательный палец вверх,